В доказательство она утверждала с уверенностью, что после ее бегства из названного монастыря не случалось ей не только одного дня, но и одной минуты проводить в тоске или грусти. Всегда была она весела, исполняя тем святую волю Господню, пожелавшего вознаградить ее за все время, потерянное в монастыре. На сие мы, Жером Корниль, возразили оному дьяволу, что подобный ответ есть явное богохульство, ибо все мы сотворены для вящей славы Творца и рождены на свет, дабы служить Господу и чтить Его, помнить Его благие заповеди и жить в святости, в чаянии вечного блаженства, а не валяться вечно на ложе, совершая то, что даже тварь всякая делает в положенное ей время года. На что названная сестра ответила, что всегда почитала Господа во всех странах, где была, и всегда пеклась о старых и недужных, подавая им и деньгами, и платьем, и сочувствовала им в их нищете, и что надеется в день страшного суда предстать перед Творцом в сопутствии немалого числа добрых дел, угодных Богу, кои взывать будут о прощении ей грехов. Далее сказала она, что если б не смирение и не страх прогневить святых отцов капитула, то с превеликой радостью отдала бы она свое имущество, чтобы достроить собор святого Маврикия, и сделала бы постоянный вклад ради спасения своей души, для чего готова отрешиться от самой себя и своих радостей, и что мысль о благом деле давала бы ей двойную усладу, ибо каждая любовная ночь закладывала бы лишний камень в воздвигаемую базилику. Ради каковой цели, а также ради ее вечного спасения, все любящие ее с великой охотой пожертвовали бы своим достоянием. На что мы ответствовали сей ведьме, что она не может оправдаться в своем бесплодии, ибо, несмотря на столь частое плотское сближение, не родилось от нее ни одного младенца, что доказывает присутствие в ее теле дьявола. Единственно Астарот или какой-либо святой апостол мог бы говорить на всех языках, она же говорила на языках всех стран. И это тоже доказывает присутствие в ней дьявола. На что ответила, что касается знания языков, то по-гречески ничего не знает, кроме лишь «Кирие Элейсон» — «Господи, помилуй». И к сим словам прибегала нередко. По латыни же ведомо ей лишь слово «Амен», и обращалась она с этим словом к Господу, молясь об освобождении из узилища. Говоря об остальном, она заявила, что весьма сетовала на свое бесплодие, и если добродетельные жены рожают, то происходит это, по ее разумению, лишь от того, что мало радости черпают они в любви, меж тем, как она наслаждается даже чрезмерно. Но такова, видно, воля Господа Бога, коему ведомо, что избыток счастья грозил бы миру гибелью. Услышав это и еще тысячи подобных объяснений, достаточно доказующих присутствие дьявола в теле оной монахини, ибо таково свойство Люцифера, что доводы его, зиждясь на ереси, кажутся правильными, мы приказали подвергнуть в нашем присутствии обвиняемую гиене и пытке, дабы смирить дьявола страданием и подчинить его церковной власти. В свидетели сего мы вызвали на допрос Франсуа де Ганжеста, врача капитула, желая поручить ему обследовать свойства женского естества обвиняемой, религии нашей ради выяснить, не обнаружится ли у нее какие-либо приспособления для ловли особым путем христианских душ. Мавританка сначала горько плакала, потом, несмотря на оковы, бросилась на колени с криком и стонами, моля об отмене нашего приказа, доказывая, что ее тело в таком состоянии слабости и кости ее столь хрупки, что расколются, подобно стеклу. Потом она предложила в качестве выкупа за себя отдать Капитулу все свое состояние и обещала незамедлительно покинуть страну. На что мы повелели ей заявить добровольно, что она всегда была дьяволицей. То есть, что она из породы ведьм, кои суть дьяволы женского пола. На них адом возложено соблазнять христиан порочными ласками и пагубными обольщениями любви. На что она ответила, что подобное заявление было бы отвратительной ложью, ибо ее женское естество сотворено в согласии с природой. Когда же оковы были сняты с нее палачом, обвиняемая преднамеренно и по злому умыслу распахнула свои одежды и помрачила, смутила наш разум и произвела потрясение в наших мыслях видом своего тела, поистине оказывающего на мужчин сверхъестественное действие. Тут мэтр Гильем Турнебуш, не в силах побороть природу свою, бросил перо и вышел вон, объяснив нам, что не может присутствовать при истязании обвиняемой, не испытывая невообразимого соблазна, язвящего его мозг, ибо чувствует, как его одолевает бес. Тут закончился второй допрос, ввиду того, что гонец и привратник Капитула доложили, что мэтр Франсуа де Ганжест в отъезде. Пытка и допрос отложены до завтра и произойдут в полдень после обедни. Сие занесено нами, Жеромом Корнилем, в отсутствии мэтра Гильома Турнебуша, что подписью удостоверяю. Жером Корниль, великий пенитенциарий. Акт. Сего дня, 14 числа месяца февраля, пришли к нам Жерому Корнилю следующие граждане: Жан Рибу, Антуан Жан, Мартен Мопертюи, Жером Железная Петля, Жак Девиль Домер и мессир Дейдре, замещающий мэра города Тура в его отсутствие. Каковым жалобщиком, подписавшим прошение о судебном преследовании, составленное в городской ратуше, мы объявили ниже следующее. Бланш Брюин, постригшаяся, как она ныне призналась, в монастыре кармелиток под именем сестры Клары и обвиняемая ныне в дьявольской одержимости, просит подвергнуть ее Божьему суду и для своего оправдания вызывается пройти испытание водой и огнем в присутствии членов Капитула и всего города Тура, дабы доказать свою естественную женскую природу и всю свою невиновность. На сие прошение названные обвинители ответили согласием и приняли на себя обязанность как представители города подготовить место, пригодное для костра, и одобрили назначение восприемников обвиняемой. После чего нами, судьей, был назначен срок испытания на первый день Нового года, совпадающий с праздником Пасхи, в полдень после обедни. Обе стороны признали, что срок этот вполне достаточен. Согласно их желанию, настоянию и за их счет, настоящее решение будет оглашено по всем городам, селам и замкам Турени и по всей Франции. Жером Корниль. Глава третья. О том, что сделала ведьма, дабы завладеть душой старого судьи, и что произошло вследствие сего дьявольского наваждения.